Глава 6. Беда просто с местными и новый персонаж в странной ипостаси. Как бы мне не терпелось разобраться с магическими пулями, однако возвращение случилось далеко за полночь, и я подготовился к безмятежному сну. Сложил свой драгоценный арсенал в сейфовый шкаф, дав слово заняться переделкой, точнее, модернизацией оружия на индивидуальный манер сразу, как только определюсь с приоритетами и особенностями использования огнестрела в этом мире. Даже с посланиями от уважаемых семейств не стал разбираться, оставив это дело до утра, когда голова станет свежей. Еще и усатый добавил свою каплю в решение, мирно посапывая в блюдце из-под фарфоровой чашки. Такая вот незадача. Ну, почему у всех нормальных магов в книгах и фильмах есть львы с крыльями, драконы или еще какие-то мощные клыкастые и когтистые персы, призванные служить, защищать и жути нагонять на недоброжелателей вкупе с врагами? Снова риторика проскакивает в моей переполняемой вопросами головушке, и никуда от этого не деться. «А ты как хотел?» — прозвучал в голове знакомый голос. «Над твоими изысканиями половина моих знакомых угорает, не говоря о попытках внести свою лепту в построение рун. Как вообще тебе удалось живым остаться после встречи с архидемоном?» «Да это ладно, мелочи по сравнению с принятием тебя артефактами Рюриков как правообладателя по крови. Или ты не рад этому?» Я вскочил и подтянул одеяло до ушей, увидев свою вредную знакомую, снова катающуюся на зеленых качельках, как всегда полуголую и прозрачную. Фурия небрежно машет веером из причудливых перьев, а выражение такое, что хочется пощечину вмазать за все свои мытарства и приключения в отместку. Жесть просто, как ломает от счастья. Слышь, красота в зеленых стрингах, а где ты была со своим сарказмом, когда меня ушатать чудо с рваными крыльями и рогами пыталась? Я реально разозлился. Это так называемая забота о протеже в мире магии? У меня вопросы, между прочим, нарисовались в количестве изрядном. Она перестала махать перьями и зло сверкнула глазами, причем выражение лица стало реально жутким. Клыков только не хватает и рогов. Сразу представил, как прозрачная накидка превращается в крылья с когтями, и вздрогнул, прогоняя мурашки. Фу, гадость-то какая! «Полегче на поворотах», — процедила некогда симпотная девушка сквозь зубы. «Я точно знала, что с тобой все будет в порядке. Тем более после призыва помощника, на минуту обладающего огромным магическим потенциалом, о котором ты и в самых смелых фантазиях не сможешь мечтать. Ну, что хотел-то?» Вдруг смягчилась. «У меня есть пара-тройка минут свободного времени, только не ради скандала, а для пользы. Но...» — уставилась вопросительно. «Говори, что у тебя там наболело?» Я немного успокоился, пытаясь распределить интересы в приоритетном порядке. «Народу много вокруг меня появляется. Я начал с главного, как мне показалось. Непонятно только, у кого какой интерес ко мне и что за шпионские игры начали разгораться. Да вообще, что за мир? Кстати, об этом я уже спрашивал. Теперь-то уж можно уточнить детали по стране, ну, точнее, о странах вокруг. О войнах опять же, а?» Покровительница пожала плечами и занялась маникюром, выхватив пилочку для обработки ногтей прямо из воздуха. Ну, а я придвинул к себе графин кваса и наполнил бокал. «Вопросы твои мне понятны», — сказала Фурия, не глядя в мою сторону. «Тебе нужно запомнить одно — это то, что тут есть огромное отличие от твоего понимания мирообразования. Европа едина, если мыслить номинально. объединенное сообщество из королевств почти тех же стран, что ты из своего мира знаешь. Руссия — это отдельное государство и множество княжеств. Империя, одним словом, включившая в свои земли ряд знакомых тебе стран вместе с Польшей, Финляндией и так далее. Англия, как и всегда, это островное государство со своими заморочками. И, бинго, Австралию не открыли, как и Южную Америку. Из-за некоторых климатических отличий в этом мире материки другого полушария, да и этого, разделены водами, причем ощутимо. Отсутствует Панамский перешеек, о котором ты помнишь, и там до сих пор нет европейских колоний, да и вообще вся география отличается. От такого известия я чуть не подавился квасом. Закашлялся и наполнил рюмку крепчайшим напитком, который осушил залпом, точнее одним глотком, даже не морщась, от пребывания в обалдении в свете поступившей информации. Ответных слов подобрать я абсолютно не смог и просто глянул на Фурию, ожидая продолжения столь занимательного повествования. А дальше пришлось подать голос, видя, что прозрачное бестие слишком увлеклась ноготочками. «Че тянешь кота за интимные?» Фурия пожала плечами и, не обращая на меня внимания, в смысле не удостоив взглядом, продолжила: «Зараза такая вредная!» «Феликс Батькович», — она отодвинула руку и оценила изящество своих ноготков на пальцах, — «вот ты вроде смышленый парень, а про войнушку и шпионские заморочки сам додуматься не хочешь?» Бестия пошла на провокацию, явно пожелав спрыгнуть с темы. «Я не поясничаю, если ты на это намекаешь. На четко спрашиваю о проблемах там всяческих, грозящих вскоре упасть мне на голову сплошным камнепадом». Я парировал как смог, стараясь быть убедительным. «И уж коли тут так все отличается, будь ласкова и проясни ситуацию, как говорится, на конфетах и фантиках». «М-да», — она кивнула, — «ну, скажем, что есть доля правды в твоих словах, просьбах и прогнозах, так что слушайте ваше сиятельство дальше, пока я добрая». Фурия занялась ногтями другой руки, опять не удостоив меня взгляда. Пока вредина прозрачная готовилась, я тоже заготовил сразу две стопки, чтобы не тратить время в случае очередного удара обухом по башке, если аллегорически выражаться по поводу деталек мироустройства тут возникающих. «Ты же знаешь истину слов, объясняющих один из фактов войны?» Фурия продолжила пояснение с вопроса: «Кому война, а кому и мать родна?» «Так вот, смею напомнить. Хочешь сказать, что конфликт в захребете, который длится уже черти сколько лет, кому-то нужен и помогает решать свои интересы?» Я высказал то, что, по моему мнению, вытекало из толстого намека этой вредной девки. «Кому-то война помогает обогатиться или правильно воспользоваться положением в правительстве, например, в дискредитации правящей династии?» Я оценил реакцию собеседницы, которая кивнула, не отвлекаясь от своего занятия маникюром. «Ну, ты и сам все прекрасно знаешь. А говорил, что туповатый», — добавила Фурия в подтверждение. «Осталось найти тех, кому это выгодно, и станет одним пазлом меньше в твоей жизни». Ее слова мне не понравились. Я молча чокнулся с графином и осушил первую рюмку. «Никогда не говорил, тем более тебе, что умом коротковат. Я проговорил, добавив немного злобы в выражение. Такая тема с выгодами слишком расплывчата, не находишь?» «Зато понятно», — бестия вставила свое весомое слово. «Подозревать можно любую семью, как и в желании обогатиться, так и подвинуть кого-нибудь из ближников императора, а может и самого монарха. Да те же маги, что рунами разбрасываются и боевые свитки продают. Чем не способ обогащения? Дерьмовую ситуацию ты нарисовала. Я выдвинул вполне рабочую версию. Девушка отложила свои маникюрные причиндалы и вновь закачалась на лавке, выражая удовлетворение моей смехалкой. Затем остановилась. В воздухе появился чайный сервиз на подносе, и вредина прозрачная налила себе парящей жидкости в чашку. Нашла время чаевничать, когда тут такие темы проскакивают. «Все везде одинаково», — она произнесла задумчиво, смакуя напиток, который для меня даже запаха не имеет. «Не забывай ее зарубежье, не пропускай такую важную детальку, чтобы ее демоны разорвали». «Как в твоем мире действуют государства-соперники?» — глянула на меня. «Правильно. Дестабилизация внутренней обстановки снижает вес страны на международной арене». Она в эмоциях отмахнулась. «Да что я тебе разжевываю такие банальные истины, раз ты и сам шурупишь?» С последней фразой она покинула качели, которые сразу растворились в воздухе, а я глотнул еще рюмку, опять рискуя нанести удар здоровью. «Ага, вот эту дичь с твоей стороны я внимательно послушал». Я откинулся на подушку и заложил ладони за голову, уставившись в потолок. «Только все вокруг талдычат про темных. Это что, своего рода сравнение?» «Не поверю. Я прекрасно видел архидемона, если ты не забыла». Ответом послужил звонкий смех, заставивший уставиться на эту заразу в непонимании причины веселья. «Ой, уморил!» — она прервалась взрываться. «А как нужно жути на противника нагонять, а? В голову не приходило, чем пользуются из своего арсенала добрые маги?» Этот поясняющий возглас заставил задуматься. «Слышь, деточка, убийца мальчиков, а действительно...» Я внимательно осмотрел ее выражение, изменившееся на серьезное. «Что в арсеналах?» «Прости, но время мое уже истекает», — сказала, как обрезала. «Постой, я еще не знаю главного!» — я вскричал, вспомнив, что пропущено. «Крайний вопрос на сегодня позволишь?» Исчезающая в дымке девушка кивнула. «Столица где?» Последние крохи тумана ответили мне ее вредным тоном, с некоторой иронической издевкой. «Тут столица там, где сейчас находится император. В каждой столице княжеств есть его резиденции. Где он сейчас, там и столица государства», — прозвучали слова, удаляясь в неизвестность. Я прослушал новое известие, оценив оригинальность такого решения со стороны местной власти. «Неудобно получается». Ведь в случае войны нет такого города, взятие которого обозначит начало поражения. Взяли, да и переместили столицу в другой регион, подальше от агрессоров. Класс, одним словом. Я остался наедине с собой и посмотрел на таракана, подрагивающего во сне и мирно посапывавшего. Улыбнулся, вспомнив про слова бестии, укокошившей меня и в этот мир отправившей. О его магических потенциалах. Каких интересно. Время покажет. Вновь занял горизонтальное положение, твердо решив уснуть и отдохнуть, настраивая себя на продуктивный день, что придет с рассветом, и отключился. Вот не судьба выспаться сегодня. Такая мысль утвердилась в моей уставшей головушке, опять грозящей лопнуть от полученных сведений. Однако не это послужило причиной моего внезапного пробуждения, а взгляд постороннего человека в комнатке. Я вскочил, готовясь к худшему. «Тимка, ёперный театр!» Мое изумление перешло все границы. «Ты какого тут? Нет, не так. Как ты сюда влез?» С этими словами я начал одеваться. От этого места все шарахаются, как архидемоны от ладана. Ну, или чего они там боятся? Вид парня заставил отнести все вопросы относительно профессии домушника, влезшего в магическую лавку антиквариата. Глаза у пацанчика готовились выдать порцию слез, Однако сам лазутчик себе в этом не признавался. «Барин, то есть Феликс, господин...» Он сорвал кепку и нервно затеребил головной убор в руках. «Беда стряслась, и вот я посмел нарушить частные границы и влез», — продолжил Тимка, пребывая в нервозном состоянии. «Мне это не понравилось». Я сунул бокал с квасом в руки предводителя местных малолеток. «Успокойся и веди себя по-взрослому», — добавил я, буквально впихивая посуду ему в руки. «Пей, а я пока оденусь». «Ужас, блин», — добавил эмоционально, когда надел футболку наизнанку. «Умеете вы тут сюрпризы преподносить?» «Интересно, а сколько ему лет на самом деле?» «Не поверю, что меньше 14, хоть и выглядит он мелко, но, скорее всего, ест мало». «Не гневайся, барин». Парень выдохнул, выпив квасу. «У меня боли нет знакомца среди магов, а мне нужна помощь». Слова прозвучали искренне, а взгляд отразил безысходность ситуации, о которой я пока ни сном, ни духом. «Помощь друга, коли так обозвался давеча», — добавил ночной лазутчик, не оставляя мне шансов на отступление. Я, наконец, оделся, и после нехитрых действий по разгону крови в мышцах стал готовым к более осознанному разговору с Тимкой. Мозги прояснились, таракашка зашевелился блюдце и перевернулся. То, что пройдоха не спит, я почувствовал, как и то, что он внимательно прислушивается к разговору. «Ну, брателло, успокоился?» Я сел в кресло и еще раз тряхнул головой, прогоняя остатки дремы. «Тимофей, ну, если ты не против такого имени, давай тезисно». Я задумался, глядя в его озабоченное лицо, полное тревог. «Нет, лучше подробно рассказывай, что от меня нужно, как от друга». Парень уже сел в кресло, заметно смущаясь своей пыльной одежды, сравнивая с дорогой обивкой мягкой мебели. Пришлось привлечь его внимание. «Тимка, время, как я понимаю, не терпит», — я надавил интонацией. Но он утер нос кепкой и замешкался, но причина моего привлечения в качестве помощника переборола его стеснение. «Ребятня потерялась», — он буквально выкрикнул проблему. «В пещерах, тоннелях и катакомбах старых крепостей, на которых стоит и город, и академия на правом берегу». Он добавил, склонив голову. «Я подозревал о таком раскладе с подземными коммуникациями, но и представить не мог, насколько они обширны. Пока осознание фактической ситуации проникало в мое серое вещество в черепе, парень продолжил, более внятно справившись с волнением. «Я говорил стервецам, часто говорил, бивал в бошки о коварстве ходов там всяческих, но этих бестолочей ничего не останавливают в погоне за артефактами», — сказал пацан, жестикулируя в эмоциях. «Ничего не понимает, хоть и знает, что там прячется зло. Карту нашли. А подумать, что ею пользоваться только маги могут, так...» Тимка осмелел и сам налил себе квасу, выпил и продолжил. «Ну вот что я с ними сделать могу? Мало совсем, мозга нет или не хватает?» Визитер шумно вздохнул. «Чем я помогу?» Я проговорил скорее автоматом, чем осознанно. «У меня есть план на кристалле, но я не увижу его». Тимка совсем понурился. «Не маг, но зато я много излазил, а мелочь пузатая не могла уйти далеко. Вот только мои поиски не принесли ничего. Да и трухаю я малость, а у тебя пистоль есть теперь, что магическими пулями стреляет. И, может, ты карту увидишь в кристалле?» «Даже не буду интересоваться, откуда у пацана камень с картой». Я почесал затылок и глянул в сторону сейфового шкафа. Но никак не ожидал, что появится столь скорый и нетерпящий отлагательство повод попользоваться револьверами, а с другой стороны, ознакомиться с тоннелями тоже интересно, хоть и опасно. «О чем я думаю? Малолеток вытаскивать надо!» Я мысленно махнул рукой, мол, «Да черт с ним! Где моя не пропадала?» Тимофей ожидал а решение мне пришло еще в самом начале визита, так что я открыл сейф и прежде всего взял с полки канцелярские принадлежности и один из своих карандашей. Про привычку ручек в этом мире писать за меня помню и продолжаю им не доверять. Как известно, всем функции мобильных телефонов, вставляющих те слова в сообщения, на которые даже невозможно подумать. Бумага у Артура тоже имеется, так что я спокойно написал ему записку, как объяснение старшему отсутствию и вообще, чтобы друг, если это понятие применимо к нашим отношениям, знал, где меня искать. Артур, доброго времени суток. Тут случилась оказия, заставившая меня покинуть твою гостеприимную лавку. Если не вернусь в скором времени, то я в катакомбах. Феликс счел, что такого объяснения будет достаточно, и положил послание на видное место. «Хозяина!» — в голове наконец зазвучал голос Чукчи. «Моя с тобой отправится!» Беспредельщик лихо запрыгнул в тот же карман ветровки, но не учел того, что там лежат письма. «Ай, фу, однако! Как тут воняет духами и одеколонами с ароматными маслами!» — заверещало чудо, но не вылезло наружу. «Хозяина! Надо противогаз сюда!» — завершил вертеться Чукча и замолк. Я же немедленно занялся освоением части прикупленного арсенала. Взял по намеку Тимки револьвер, снаряженный магическими боеприпасами, и повесил его патронтаж через плечо, разместив таким образом, чтобы кобура находилась под левой подмышкой, и надел сверху ветровку. Подумал и перевесил две кобуры с понравившимися револьверами до кучи. Пригодится. Кто там лазает в катакомбах, никто-то подлинно не знает. Нунчаки тоже приспособил в привычном месте и осмотрел помещение в поисках фляжки или иной емкости для воды. Нет ничего, как и предполагал, но отчаиваться не стал еще рано. «Хозяина!» — опять раздался писклявый голос старакашки. «В торговом зале ищи, там много добра всякого!» Прозвучала своевременная подсказка. «Моя все видел. Фонари там же, квадратные такие». «Цыц ты! Кто бы еще сомневался?» Я мысленно осадил его. «Не болтай много, или поставишь меня в интересное положение тронувшегося умом парня, само с собой разговаривающего». Пришлось обрисовать возможные последствия. Сам же я успокоил жестом Тимку, правомерно заподозрившего, что я еще сомневаюсь и веду внутреннюю борьбу в принятии решения о посещении подземелья. Вышел в торговый зал, где без труда нашел на прилавке пару нужных мне вещей. Фляжки с красивой инкрустацией заняли место на ремне джинс сразу после того, как я наполнил одну водой, а другую, меньшую по размеру, крепленным напитком из запасов Артура. На всякий пожарный или для банальной дезинфекции. На сим я завершил приготовление к спасательной операции и подмигнул Тимке, стараясь вселить в парня уверенность в успехе, в котором сам лично сомневался. Совсем чуть-чуть, но все же. Мало ли, что там в подземельях каверзного есть. До чего-то в голову пришла мысль об опрометчивом поступке. Но паренек оказался слишком убедителен в своем неподдельном горе. «Ну, горемыка, не справившийся с обязанностями воспитателя, куда нам теперь?» Я выдал бодрое вступление вместо рапорта о готовности. «Где вход в жерло мрака и ужаса?» Пошутил, а потом понял, что не к месту. Тимка встал с кресла и с завистью осмотрел мою экипировку. Поправил мешок за спиной или что-то вроде рюкзака из дедовского прошлого. Смутился, глянув на остатки сдобы, что на столике у самовара лежат, и вопросительно на меня глянул. Тьфу, блин, сорян. Короче, я сразу понял причину заминки. «Забирай все, что на столе, и съесть снова», — заметил. «Сахар тоже забирай». «Не подумал сразу о положении с едой в катакомбах. Давно они там? Правда, можно? Парень повеселел, пока продолжая мяться. Пару суток уже. Мне доклад поздно сделали, парцевцы мелкие. Пришлось помочь и снять его заплечный мешок и подтолкнуть в нужном направлении для убедительности. Давай-давай, сгребай. Я протянул ему вместительную сахарницу. Все пригодится, и не нужно корчить из себя такого вежливого и стеснительного. Когда влезал, небось, о том не думал. Я более не буду. Он попытался оправдываться. Сам только потом подумал, что ты с просонья и пальнуть мог. В своем праве. И вообще. Он взмахнул рукой и, не завершив мысль, принялся просто сгребать все со стола, следуя моему указу буквально. Завершив комплектацию важными вещами в чрезвычайных положениях, он направился к выходу на задний двор. Вот я бестолочь. Сам ведь дверь не запер, а на парня наехал вначале. Наша бригада, состоящая всего из пары спасателей, приблизилась вплотную к колодцу, ассоциировать который со входом в катакомбы я не мог даже в самых смелых фантазиях. Заглянув внутрь при свете лампы, изготовленной в стиле шахтерского фонаря, я обнаружил хитрые выступы торцов булыжников, очень похожих на ступеньки и углубления над ними, ровно для удобства постановки ступней. «Ого!» — не удержался я от восклицания. «Тимоха, а много таких вот ступенек по колодцам города?» Пацан ухмыльнулся и повесил свой фонарь копию моего на шею, благо специальными лямками эти гаджеты диггеров укомплектованы. «Нормально, даже прилично», — он кивнул, уже перенеся ногу через каменную кладку. «Если, конечно, знать, куда смотреть и под каким углом», — добавил пацан Вашнецкий и скользнул вниз. «Ну, это ежику в тумане, понятно, с лошадью или тем же дубом ступеньку не спутаешь», — я отшутился. Последовал за пацаном, стараясь не наступить ему на пальцы, при этом легко нащупывая ступеньки носками кроссовок. Интересно получается, ведь даже для хвата рук приспособлены края отдельных камней. Продумано и достойно. Но на самом деле мне и подумать страшно, какая нужда заставила зодчих прибегнуть к такому ухищрению, как колодец со входом в подземелье. Мысль про обитающее в лабиринтах зло отвел, надеясь не накликать беды таким образом. Типа мысли материализуются. «Теперь еще осторожнее!» — раздалось предупреждение Тимки, словно из трубы. Я молча, с должным вниманием принял инфу к исполнению, и после нехитрых телодвижений оказался в проходе тоннеля низкого и сырого. Не так уж вышло, что край этого сооружения находился в воде, и несколько шагов пришлось идти по мокрому, хлюпая. Затем направление изменилось вверх, довольно круто, и метров 10 мы поднимались. Но вот дальше я словил конкретного мандража, когда пришлось вновь спускаться вниз, и не десяток метров, а весь полста отмахать. Это приблизительно, конечно. Наверняка подъем делали на случай увеличения уровня воды. Мы достигли первой развилки. «Тимка, а тут свод гораздо выше!» Я подметил очевидные, выпрямившись во весь рост. Парень обернулся и посветил фонарем вверх, словно увидел кладку потолка впервые и никак не пояснил изменения в конструкции. «Дальше прямо пойдем, никуда не сворачивая». Коротко обозначил направление «там», посветив вперед. «За городом ближе к руслу Волги и будет то место, где эти чертята исчезли», — выдал пацан и бодро зашагал вперед. «Ну, как скажешь, тебе виднее. Не забудь камень с картой предъявить, когда поймешь, что дороги не сдашь. Вон, сколько тут ответвлений всяких уже встретили». Я согласился и напомнил о магической карте, с которой пока не сталкивался в этом мире. «А где она, кстати?» «А мы ее с собой не носим», — пояснил мой проводник. «Это опасно. Если поймаешь с таким артефактом, то точно на рудники или в копии отправят. Тим прямо огорошил. Так строго? Я высказал непонимание. А ты как думал? Он ответил вопросом. Я не маг, чтобы спокойно иметь такое без лицензии и официальной грамоты покупки, добавил парень, не оборачиваясь. Я тут же поставил себе зарубку в памяти узнать об этом запрете подробности, когда не будем так заняты. Мы продолжали путь молча и, по прикидкам, уже должны были прибыть к месту потери следов сорванцов. Я представил развалины крепостей по обе стороны реки и ничуть не удивился, собрав в голове примерный масштаб бывших фортификационных сооружений. Круто получается, даже грандиозно, можно сказать. Наверняка мы окажемся в том районе недалеко от паромной переправы. Тут, неожиданно Тимка остановился, тут мы храним карту, но она далеко не полная. Мы консультировались у знакомого мага, добавил он гордо. Денежку давали ему хорошую за молчание. Я спокойно пронаблюдал, как он вытащил из складки каменюку и достал из открывшейся взору ниши красивую шкатулку. Невероятно то, что одно обстоятельство меня тронуло за нервы. Я точно знал и буквально видел местонахождение ценного артефакта в стене еще до того, как Тимофей приблизился к схрону. Не могу понять, как именно я это сделал. При этом перстень завибрировал и пустил волну тепла, часто покалывающего тело, и вернувшегося назад сразу, как это самое тепло достигло малахитовой цепочки на шее. «Хозяина, моя его тоже видел», — подал голос Чукча. «А кто из нас первый?» «Да тебе-то жути кусады, какая разница?» — буркнул я мысленно, не сводя взгляда с предмета в руках Тимки. «Можно подумать, что ты решил искательством артефактов заняться в ближайшей перспективе». «Ну и ладно», — прозвучал тон безразличия, — «моя совсем без разницы». Таракашка попытался показать, что обиделся. «Вообще!» Мелкий готовился пойти в разнос в кармане. «Да ты, взяли и скверным характером наделили букашку магическую». «Не бухти!» — я попросил снисходительно. «Сам пока толком не разобрался, тут ты еще со своими вопросами достаешь». Сиди спокойно, коли навязался с нами. Понадобишься, позову. В кармане недовольно еще пробубнили что-то невнятное, и Чукча опять затих, правильно решив на грубость с моей стороны не нарываться. Тимофей минуту любовался камнем, вытащенным из хранилища, затем, быстро подойдя ко мне, протянул ладонь с артефактом. Действительно, красивая вещица, малахит, украшенный нитями линий, наверняка олицетворяющих участки подземелья. Я принял его и завертел в руках, пытаясь разобраться, как заставить это чудо мира магов работать. «Ну, получается, барин?» — не удержался Тимка от вопроса. «Может, руну связать нужно? Ну, наморщи лоб, ты же маг как-никак». Я вздохнул и сунул камень в карман, осознав свою беспомощность. Мне пришла в голову мысль об активизации артефакта проверенным способом, когда нужда сама все решает. «Так, дружище, не размазывай сопли по физиономии!» Я встряхнул пацана за плечи. «Куда они направились отсюда, как мыслишь? Смотри, тут три направления!» Тимка взял себя в руки и принялся анализировать. «Туда все ходят!» Он показал одно направление. «В эту сторону побаивается», — указал на ход, затянутый паутиной. «А оттуда мы пришли сами». Мы оба обернулись и внимательно смотрели пол и стены подземелья в надежде найти хоть что-то, напоминающее следы потерявшихся деток. «Все верно», — я направил луч фонаря в глубину сомнительного прохода. В свете промелькнуло что-то до боли знакомое, и я мысленно потер руки, вспомнив безобидную забаву из летней жизни на каникулах в деревне. Мы натягивали ночью нитку через дорогу, которая в свете фар оказалась канатом. Визг тормозов забавлял нашу банду малолеток, правда, утром мы серьезно огребали. Мне от прадеда конкретно тогда доставалось, зато от пострадавших ничего не прилетало. Но он говорил так: «Зато это наши дети играются, а не завоеватели всяческих. Пусть часть стекла молотит и озарует, я все за ним починю, а ты проваливай, Спиридон, пока я тебя в узел не связал и греться в огороде не поставил вместо пугала». Ну, это просто лирика. А сейчас я похвалил детвору за сообразительность и любовь к сказкам. Понадеялся, чтобы клубок ниток в нашей ситуации волшебным оказался, приведя к детворе спасателей. «Тимка, бестолыч, ты куда смотрел, когда первый раз тут появился?» Я еле удержался от подзатыльника. «Вон!» — я еще раз осветил лучом нитку. «Видал, как они хотели выкрутиться без всякого камня магического?» «Погнали! Это наша карта на данный момент!» «А я чего? У меня лучины только были с собою!» — отреагировал новый партнер. «Я и не смотрел так далеко. А паутина-то совсем не тронутая!» Предводитель в атаке попытался оправдаться. Я ухмыльнулся и толкнул его в плечо, подбадривая к новому испытанию походом в страшное место. Сам я чего-то занервничал при этом, но вида не показал. Из глубины каменного туннеля потянуло холодом, но не ветром, а ощущениями холодного сквозняка, словно каждый нерв холодел. Я инстинктивно потрогал револьвер и сунул руку в карман, ощупывая камень с картой. «Давай, хорош диспут творить!» Я первым вступил во мрак. «Ловушки тут бывают?» Вспомнил о такой распространенных фильмах банальщине. «Говори, как есть!» Надавил интонацией на притихшего парня. «Ход хоть и стар, с вывалившимися фрагментами кладки свода, стремящимися затруднить ходьбу и получить вывихи, однако вселяет уважение. По пути следования древних защитников в стенах предусмотрено множество ниш разных размеров. Наверняка тут хранились запасы продовольствия или боеприпасы». «Много было», — раздался голос Тимки сзади. «Истлели все механизмы. Деды рассказывали, что тут полно гиблых местечек с ямами. Вода могла хлынуть из стен и затопить всякий участок. Видишь, проходы тянутся волнами, то вверх, то вниз. Двери каменные сокрытые есть, но если конкретно не ведаешь о месте, то и искать бесполезно». Я кивнул и продолжил идти, уделяя внимание подозрительным камням на стенах. Достаточно сухо, хотя и уверен, что спуск, продолжавшийся несколько сот метров, давно находится под руслом Волги. Множество ответвлений в разные стороны смутили на долю секунды. Ну что можно найти во мраке подземелья, и почему до сих пор горожане не снарядились сюда экспедицию по сбору артефактов? Начался пологий подъем. Нитка уверенно ведет нас прямиком в горы, где, по моим прикидкам, и стоят развалины одной из основных крепостей. «Ай, вот она!» Возглас Тимки заставил резко вернуться. «Смотри, барин, ой, Феликс, господин!» Он указал на довольно свежие черепки от разбившейся глиняной крынки. «Это тут?» Он замешкался. «Тут так не должно быть. Мусор сам исчезает со временем из-за старого проклятия или заклинания», добавил паренек, перейдя на шепот. «Ничего дольше 3 дней не хранится из нового, что от людей, приходящих, остается на камнях». «Ну, значит, твои потеряшки тут были, причем относительно недавно». Я выдал вердикт, потрогав сырые швы между камней пола. «Сыростью отдает. Ну ладно, Тимка, пошли дальше». «Не понял». Я поднял кончик нити. «А это что, все? Приплыли? Короче, куда дальше, как считаешь?» Я приподнял фонарь над головой и осмотрел 2 ответвления от основного прохода, пытаясь вспомнить, как именно лежала на полу нитка, пока я ее не сдернул. Почувствовал дуновение тепла и повелся на подсказку, рассчитывая, что это именно она, подсказка внутренняя, а не случайность какая-то. Камень в кармане резко нагрелся, и я пошатнулся, запнулся за камень, валявшийся под ногами, и, падая, попал рукой в скрытую паутиной нишу. Ступня противно подвернулась, и боль прокатилась по телу. Я неуклюже завалился на стену спиной, стараясь не грохнуться посреди подземелья. Попытка стабилизации положения зачетная вышла. Что-то хрустнуло за стеной, и замаскированная подкладку дверь ввалилась внутрь темного зева скрытого туннеля. «Твою дивизию!» — у меня вырвался возглас. «Я рычаг, что ли, дернул какой?» Боль как рукой сняла из-за шока от находки, тянувшей на Нобелевскую премию как минимум, но лишь в моем мире и воображении. «А теперь делать-то что? Прервать поисковую миссию?» «Парень!» — испуганно вскрикнул напарник. «Спокойно. Тут слишком затхлый воздух». Я высказался по поводу вырвавшейся волны пыли. «Ход неглубокий совсем, если это не комната вовсе», — пояснил испуганному Тимке, а сам ощупал артефакт с картой и прислушался к своим ощущениям. «Нет, он тут ни при чем. Камень магический». Это что-то другое повлияло на открытие схрона. Даже не исключаю обычной случайности стечения обстоятельства. Но вот как реагировать на другое? Я прекрасно вижу, что в стене кельи или что это там отворилось, есть нечто скрытое. Перстень пульсирует и разгоняет волны тепла по всему телу, взаимодействуя с малахитовой цепочкой. «Артефакты Рюриков действуют?» «Обожди здесь!» Я осветил лицо пацана. «Но не спорь, я говорю. Тимоха, блин, ну чё ведёшься, как малой?» Пришлось повысить голос. «Говорю, стой тут и жди меня. Кстати, нам туда». Махнул рукой в направлении прохода с потеряшками, в котором уже не сомневался. «Сейчас гляну и приду. Интересно мне знать, что тут заныкать решили». «Селикс, можно и я?» Тимка попытался использовать последний прием с жалостливым голосом. «Нет, я твердо встал на своем. Будешь малолетку разыгрывать?» Я строго осадил его. Парень послушался и встал в проходе, так, чтобы можно было следить за мной, не входя внутрь. Мне же понадобилось немного усилий для внутренней борьбы с болью в ноге. Вывихнул, но не сильно. Войдя, я испытал чувство страха. Это склеп и никак иначе. Луч фонаря выхватил отголоски древней трагедии. Мелкая пыль, паутина, свисающая зловещими клочками. Я обернулся на напарника и заметил его округлившиеся глаза, даже во мраке подземелья, хорошо просматривающиеся. «Господин Феликс!» Он прошептал. «Тихо. Не тревожь мертвых». Я приложил губам дрожащий палец. «Стой там, больше ни шагу. Не дай Боже, дверь закроется, и останемся тут. Кто нас найдет, а? То-то же». Предупредив пацана, я продолжил осмотр дальше. Странные доспехи с остатками костей в двух нишах стен из пяти... И пятый мертвец, лежащий на алтаре в полной выкладке воина, но все без оружия. По истревшим остаткам мантии я могу предположить, что звание у воина намного выше обычного боевого мага. Великолепные доспехи. Жаль, что их уже не используют местные воины. А что скажут, если я заберу немного из найденного? Думаю, что уже можно, но нужно оказать уважение погребенным здесь». Я мысленно попросил прощения и снял с алтаря кошель, кожа которого осталась целой. Затем приподнял белые кости руки и вынул книгу, выполненную тоже в кожаном переплете. Ее изучением решил позже заняться. Есть шанс, что страницы рассыплются. Но есть и бонус в лице Артура, умеющего со стариной обращаться. Подсмотрю, как он работает. В стене напротив я вижу схрон. Камни кладки слегка подсвечены моим внутренним зрением, о котором я и не предполагал до этого времени. Рунами подсвечен, возникшими в воздухе напротив. Похвалив себя, что Тимка не видит всего, я приблизился и протянул руку. Прикоснулся к кладке и резко зажмурился из-за вспышки, столь же яркой, как при пользовании фотоаппаратом. Доли секунды прошли в темноте при потерянной ориентации, а после этого я увидел то, что ввергло мое сознание в полный аут. Странная шкатулка, узкая и длины не более 40 сантиметров, выполнена из костей. Не понял чьих, человеческих или же... «О, бля!» — вырвалось ругательство бесконтрольно. «Я охренею от подарочков!» «Что там?» — вскрикнул напарник. «Барин, помощь нужна?» «Не суетись!» «Я справлюсь и сам. Стой на месте, как было оговорено». Я пресек его попытку ворваться, а сам продолжил знакомиться с находками. Догадка отразилась холодным потом. Это кости не тех, кто ходит по земле, а тех, кто живет там, в ее недрах. Как несложно поверить, но это кости архидемонов, обработанные и украшенные такими раритетными барельефами, что мне жить расхотелось, глядя на мухи людей в кровавых сценках. Дичь! Осмотр остальных усопших ошарашил новым открытием. Это не взрослые, как показалось, а дети в боевом облачении. На них интересные куртки с мантиями. Кожа совсем не испортилась, как ожидалось. Да вообще вид такой... Да, новые они будто. Прихвачу, овощи пригодятся. Да и украшены они рунами, словно выжженными на прочном материале. Вышел к Тимке я уже со свертком. Материи, правда, не нашлось, зато взял легких, искусно выполненных кольчуг и замотал находку, чтобы не пугать парня. Из цепочек, снятых с трупов, соорудил подвязку и закинул импровизированный рюкзак себе за спину. «Ага-ага!» — Тимка указал дрожащей рукой в сторону входа. «Что?» Я резко обернулся и покрылся новой волной холодного пота. Два трупа, точнее скелета, что недавно лежали, уже стоят в проходе, точнее, готовятся переступить порог своей усыпальницы. Мгновение ушло на выхватывание первого попавшегося револьвера, и звук выстрела эхом прокатился по лабиринтам. Урона я не нанес мертвецу никакого, только разозлил. На небо медленно вытаскивали откуда-то странные сабли с волновыми лезвиями и готовились просто снять наши головы, пользуясь оцепенением. Магию этого заклятия мне подсказала внутренняя защита, подаренная фурией. Ведь точно помню, что оружия никакого я в склепе при останках воинов не видел, а тут... Тимка замер, даже не пытаясь бежать, а я уже выхватил длинноствольный револьвер, начиненный магическими боеприпасами. Бах! Из ствола вырвался дым, а скелет замер, покрывшийся льдом. И я инстинктивно выстрелил из обычного оружия в него. Шум разлетающегося льда закончился, а на полу остались осколки промерзших фрагментов костей. Бах-бах! Со вторым мертвецом я поступил так же, определившись с действенным методом уничтожения проклятия или проклятых охранников кельи. Только тогда я вздохнул, осознавая, что не дышал во время их атаки. Глянул на бледного Тимоху. «Нормально все, пора отсюда сматываться». Я хлопком вывел парня из аморфного состояния. Но он лишь кивнул. И мы спешно продолжили путь в подземелье, удаляясь от странного места. Что-то захрустело за нашими спинами, подтверждая догадку о закрывшейся нише. Бежали мы долго, спотыкаясь и не оборачиваясь. Страх отпустил минут через 15, но вот тело начало так вибрировать от полученной сверхдозы адреналина, что лучи фонарей так отплясывали на стенах, как специально не получится сделать. Эта остановка позволила услышать впереди тихие всхлипы. «Ну что, Тимоха, Я обратился к парню, стараясь выглядеть весело. «Там твои пропавшие». «Я тоже слышу». С этими словами пацан бросился вперед, не обращая ни на что внимания. «Феликс, сюда! Беда-то какая!» Я бросился вперед, среагировав на призыв о помощи, и обнаружил троих беспризорников, вымотанных, обессиленных и склонившихся вместе с Тимкой над четвертым горемыкой. Действуя рефлекторно, я начал построение целебной руны, подсмотренной у Владлена, магистра жизни рунного лекаря протектората, но со своими дополнениями, о которых помнил и внедрял. Правильная геометрия давно заняла место в моих практических занятиях. Как и всегда, энергия родилась в груди и направилась к пальцам, но теперь подкреплена сразу парой артефактов Рюриков. Пыль на полу встрепенулась, закрутилась в вихрь маленьким торнадо, сырость из вековых камней выступила наружу и влилась потоком в начавшееся построение каббалистического замкнутого круга, постепенно превращающегося в шестигранник правильной формы. Знаки и стихии занимают свои места по углам, удерживая энергию построения, набирающую концентрацию. Тепло потоком скользнуло в центр, к руне, и, приняв целебную силу, направилась к ноге маленького человечка, сломанной и распухшей. Пару минут мы не видели больного места за пологом мерцающего марева. Щеки пацана порозовели, бледность спала, и он открыл глаза вместе с улетучившейся вязью, так и не поняв, что с ним только что стало. «Ну, вот и славно», — заявил я, как ни в чем не бывало, хотя ноги трясутся так, что мама моя дорогая. «Тим, весь сахар в воду сыпь». Я протянул ему фляжку. «Понял, господин?» Тут я так на него глянул, намекая на дружеское обращение, что он смутился. Более он не отвлекался, отпаивая сиропом ребятишек. «Не вздумай сразу много еды давать», — я предупредил парня. «Посидите тут, а я пройду вперед немного, гляну, что там». «Как скажешь», — Тимка снова обидеться вздумал. «Парень умный, почуял что-то, как, впрочем, и я. Звуки непонятные, дальше по ходу слышны. Очень на связную речь похожие. И интересно». Не обращая внимания на недовольство с испугом своего напарника, я прошел метров сотню вперед, пока не остановился, озадаченно осматриваясь в поиске звуков, похожих на разговор за стеной. Обнаружив щель в каменной кладке, я приложил ухо, даже не подозревая о пользе своей любознательности. «Хозяина, давай моя проползет, и ты все послушаешь», — как-то обыденно предложил таракашка. «Услышать сможешь, только вот видеть твоя пока не получится моими глазами», — добавил лазучик, исчезав в трещине. «Твоя так хорошо справился с призраками». Походу, рядом параллельный ход имеется. Я даже среагировать не смог адекватно и приготовился просто слушать. Разговаривают двое. Пришлось сконцентрироваться, чтобы разобрать хоть что-нибудь при содействии своего шпиона. Но результат мне понравился, даже без визуального сопровождения. «Еще раз повторяю, пусть твой корефан сам проверяет этого парня. Мои люди наотрез отказались от мысли нападения», — эмоционально орал неизвестный. «И что их так испугало?» — уточнил некто уже спокойным тоном. «Слухи быстро расходятся, если ты понимаешь, о чем я», — продолжил человек на нервах. «Он обладает теперь оружием, из которого прекрасно стреляет. Магия у него такая, он сам проговорился». Послышался шорох мантии и шаги, завершившиеся шлепком. Некто ударил собеседника, что наиболее вероятно. Жаль, что не слышу, но таракашка подтвердил догадку. «Соберись, он всего-навсего мальчишка, а ты...» Новый шлепок прервал предложение. «У тебя мало времени, а денег ты хорошо получил за маленькую провокацию, так что решай, кого припрягешь». «Это «Все, начальника!» — виновато осведомил меня Чукча. «Они исчезли в бахнувшем портале, однако моя возвращается!» Я подождал несколько минут своего шпиона и уже с ним в кармане вернулся к ожидавшим мальчишкам, чтобы отправиться в обратный путь. Одного так и не отпоили сахарным сиропом, посему я вылез из колодца по самое утро, уставший от ношения на руках мелкого потеряшки. Но и тут нежданчик. Мне помогла вылезти из колодца твердая рука Артура, подхватившего меня за шиворот. Его вид не сулил мне ничего хорошего. «Итак, господин Феликс Игоревич», — начал он совершенно спокойно на первый взгляд, «к вам два посетителя и еще несколько посланий. О вашем безрассудстве я прочел в записке, так что можете начинать придумывать оправдание. Но я уверен, что вы можете просто проигнорировать своего взрослого друга и не утруждать себя, коли пожелаете». Я выпрямился перед ним. Хорошо, что один. Тимка выбрался раньше вместе с ребятами, дав мне слово появиться позднее, когда мандраж от путешествия улежется. «Обязательно объясню, но чуть позже». Я устало улыбнулся, радуясь теплу и свету. «А как тут можно принять горячую ванну?» Добавил, глядя в лицо непрошибаемому другу, держащему в руках кольчужную вязанку с артефактами. «Продрог весь». Он развернулся и позвал меня за собой, отложив разговор. И за это я ему был благодарен».